Глава 24. Положим, некто женился и стал жить с женой, но она ему не понравилась, ибо он нашел в ней что-то неподобающее, и он дал жене письмо о разводе и отослал ее прочь из своего дома. И она, покинув его дом, вышла замуж за другого человека. Если она не понравилась и второму мужу, и тот, дав ей письмо о разводе, отослал ее прочь из своего дома, или если второй ее муж умер, то первый муж, который развелся с ней, не может снова взять ее в жены, ибо она сделалась нечистой. Для Господа это было бы мерзостью. Не оскверняйте грехом землю, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение. Если человек только что женился, то он не должен уходить на войну, не следует возлагать на него и других обязанностей. Пусть он будет свободен в течение 1 года, пусть остается дома и радует жену, которую он взял себе. Нельзя брать в залог ручные жернова, или даже один только верхний жернов. Это означало бы взять в залог человеческую жизнь. Если обнаружится, что некто похитил человека, одного из братьев своих, сынов Израилевых, и нажился на нем, продал его, то этот похититель должен быть предан смерти. Искорените зло. В случае кожной болезни строжайшим образом соблюдайте и исполняйте все то, чему вас научат священники-левиты. Поступайте в точности так, как я повелел им. Помни, что сделал Господь, твой Бог, с Мирьям, когда вы вышли из Египта. Если ты одалживаешь ближнему что-либо, не входи в его дом за залогом. Постой на улице. Пусть тот, кому ты одалживаешь, сам вынесет тебе залог. Если он беден, то не ложись спать, пока его залог у тебя. Верни ему залог до захода солнца, чтобы он лег спать, укрывшись своим плащом, и благословил бы тебя. Тогда ты будешь праведен пред Господом, твоим Богом. Не притесняй наемного работника, бедного и обездоленного, будь то один из братьев твоих или же переселенец, живущий в твоей стране в одном из ваших городов. Отдавай ему заработок в тот же день, еще до захода солнца, ибо он беден, и от этого заработка зависит его жизнь. Иначе он воззовет к Господу, жалуясь на тебя, и тогда на тебе будет грех. Отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей за вину отцов. Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое совершил он сам. Не попирай прав переселенца и сироты. Не бери в залог одежду вдовы. Помни, что ты и сам был рабом в Египте, а Господь, твой Бог, освободил тебя из неволи. Поэтому я и даю тебе такое повеление. Если во время жатвы ты забудешь на своем поле сноп, не возвращайся за ним. Пусть он достанется переселенцу, сироте или вдове. И тогда Господь, твой Бог, благословит тебя во всех делах твоих. Когда обобьешь свои оливковые деревья, не ищи на ветвях оставшиеся оливки, пусть они достанутся переселенцу, сироте или вдове. Собрав свой виноград, не ищи на лозе оставшиеся ягоды, пусть они достанутся переселенцу, сироте или вдове. Помни, что ты и сам был рабом в Египте, поэтому я и даю тебе такое повеление».